Третье. Прежде чем Драго нырнул под защиту деревьев, он успел заметить, что мальчик обнаружил преследование. Ребенок застал их врасплох. Казалось, он собирается ни с того ни с сего уйти в лес, но мальчик всего лишь решил перекусить на обочине дороги. И эти олухи, горе-преследователи, в очередной раз доказали, что не являются профессиональными воинами, состоящими на службе какого-нибудь барона. Скорее всего, это были члены банды, взявшие с собой крестьянина, знавшего мальчика в лицо. Именно крестьянин и выдал их всех, выдал своей суетой и непродуманными действиями. Дальнейшее для Драго скрыли деревья. Он понял, что, идя по дороге, выдаст себя и сократил расстояние под прикрытием деревьев. Когда он снова увидел мальчика, тот уже спешил прочь, не выдержал. Крестьянин, вместо того, чтобы выждать и дать мальчику успокоиться, пошел следом. Впрочем, подумал Драго, развязка только приблизится, что вполне его устраивает. Монах ускорил шаг еще больше, благодаря небу, что довелось двигаться по лесистой местности, а не в поле. Он мог оставаться невидимым до самого последнего момента, при этом наблюдал малейшие детали происходящего. Оказавшись за поворотом дороги, мальчик побежал. Однако преследователи уже поняли, что обнаружили себя и не стали терять время. Ребенок, решивший укрыться в лесу, прежде чем спешащий за ним крестьянин достигнет изгиба дороги, был обречен. Он углубился в лес на несколько десятков метров, когда заметил одного из мужчин, шедших за крестьянином. Тот срезал расстояние и перекрыл ребенку путь в чащу леса. Мальчик от неожиданности вскрикнул. Наверное, еще надеялся, что кто-нибудь его в открытую не преследует. Его вынудили выскочить обратно на дорогу. Там его уже поджидал крестьянин. На другой стороне дороги из леса выскочил третий преследователь. Он приготовился перерезать путь вперед. Мальчика практически окружили. Крестьяне, идущие навстречу, встали посреди дороги, сгрудившись маленькой жиденькой кучкой. Их лица выражали страх и недоумение. Они растерялись, и эта растерянность держала их на одном месте, как невольных зрителей. Мужчина, оказавшийся на другой стороне дороги, вытащил из-под одежды короткий меч, взмахнул им, как бы демонстрируя оружие застывшим людям. «Проваливайте!» — негромко рявкнул он. «И поживей! Второй раз просить не стану!» Крестьяне тут же развернулись и поплелись прочь. Наверное, они могли идти и в прежнем направлении, размахивавший мечом, пропустил бы их, однако для этого они должны были пройти слишком близко от него, и страх не пустил. Спустя секунду они уже неслись во всю прыть. Драго видел все это и удовлетворенно кивнул. В данном случае один из преследователей совершил для него услугу, хотя, конечно, и не мог об этом догадываться. Лишние глаза монаху были ни к чему, помочь же крестьяне ничем не могли. Мальчик, задержавший взгляд на бегущих крестьянах, снова оглянулся. Его положение лишь ухудшилось. Он бросился обратно в лес, но первый из мужчин не позволил углубиться в чащу. Кольцо вокруг ребенка сжималось. Мальчик метался из стороны в сторону, но преследователи не спешили кидаться на него, сломя голову, и поэтому удачно перекрывали любое направление. «Не вздумай кричать», — прошипел один из них, — «не поможет». Трое мужчин почти сомкнули кольцо, однако они не видели еще одного человека, подкравшегося к ним вплотную. Драго не спешил. Он знал, что они не убьют мальчика, он нужен им живым. Драго чувствовал, надежнее выждать. Когда они схватят мальчишку, они расслабятся, сблизятся друг с другом. Сейчас они представляли не очень удобные мишени. Слишком много движений, резких и неожиданных. Слишком значительное расстояние между ними. Ребенок остановился. Он волчонком смотрел на сходившихся мужчин. Нет, он не смирился с тем, что убежать уже нельзя. Он запыхался. Он стоял лицом к притаившемуся Драго, и монах видел его выражение. Казалось, мальчик не закричал бы, появись даже поблизости посторонние. Драго испытал к нему уважение. Мелькнула мысль, что это действительно тот мальчик, которого искал сам Драго. В этот момент монах впервые увидел летучую мышь, поведение которой абсолютно не соответствовало подобным существам.